Люди, окружившие его, в числе которых находились женщины с детьми, выглядели ничем не лучше этого мужчины. Лишь единственный человек выделялся из толпы – хозяин. Одежда его отличалась добротным покроем и была чиста. На голову надвинута округлая шапочка, а в руках он держал длинный и хлесткий бич. Видимо, мы прибыли сюда не в самый подходящий момент, хотя от выгоды своей мужичок не отказался. Завидев нас, бросил незавершенные дела и с улыбкой от уха до уха поторопился к Динару. Наказание наказанием, а вот торги, по расписанию. Ну надо же, нисколько не постеснялся он приблизиться к нам с бичом в руках, на котором отчетливо виднелись следы засохшей крови. Динар ибн Фарид аль-Самир собственной персоной, да в моих краях, мира твоему дому, Ваккас, поприветствовал его хабт на аравийском языке, и у меня аж челюсти непроизвольно свело от довольного вида этих обоих. Нам бы наполнить бурдюки свежей водицей. Эти слова я тоже разобрал вполне ясно. В разговорном справочнике они занимали первые страницы и хорошо воспринимались на слух. Из ответных слов некоего Ваккаса я понял лишь то, что нам гарантируют беспрецедентную скидку в 5% и, похватав наши наполовину пустые бурдюки, торгаш скрылся в доме. Доме, который также выделялся на фоне облезлых хижин, ютящихся чуть поодаль. Да, люди равны между собой. Об этом кричат на каждом углу, особливо противники распространения эльфов и хаббов по материкам. Но кто-то все равно будет равнее. В Скарди рабство считалось вне закона. Были лишь работники, которым не всегда платили по чести. Ну и рабы, которые так или иначе плодились, благодаря развитой сети работорговцев. Несмотря на нелегальность подобной деятельности, на трудовые ресурсы спрос имелся всегда, и на долю Юстициус частенько выпадали облавы на любителей заковать свободного человека в цепи. Был бы спрос, а предложение рано или поздно найдется, если сделка сулит непомерную выгоду. «Господин Марк», — тихонько подал голос Саймон, но я даже не взглянул на него, уставился на бедолаг, которые пялились на меня в ответ, приобняв детишек и прижав к себе. «Осторожнее, это рабы», — на всякий случай уточнил у Динара, и тот блаженно осклабился. «Ну кто не без греха, благородный господин, зато гляньте, как хорошо им здесь живется. Крыша защищает от солнца, вода от жажды. Уже давно сгинули бы в пустыне, если бы Ваккас не был к беднякам столь милосерден». «Про работорговлю в Аравийской империи вы ни словом не обмолвились», — подметил я. «А на кой вам, господин Марк Делецкий, сведения такого рода сдались? Зарабатываете-то вы поди прилично, и приличных людей на службу себе нанять можете. Так по что вам всякий сброд?» «Сброд», — подключился Лука к обсуждению, смерив хабба презрительным взглядом. «Они вкалывают с утра до ночи, не страшась самой грязной из работ, и получают за это лишь крышу над головой, пару глотков воды и 10 ударов бичом», следом возмутилась Анна-Мария. «Неслыханный произвол. Ну, знаете ли, благородная госпожа, при всем моем уважении к вам, работа у каждого своя и...» Но эмоционального пика наша дискуссия не достигла по той простой причине, что хозяин владений на территории оазиса объявился на пороге дома с полными бурдюками воды, засеменил к нашим верблюдам, путаясь в полах своего одеяния, и торжественно вручил Динару товар. Тот, лепеча что-то на аравийском, отсчитал ему несколько купюр. Внезапная сделка состоялась, и теперь бичевание нерадивого раба можно было продолжить с прежним пчанием. «Мир твоему дому, Ваккас, а нас ждет, что-то там дальше на аравийском. Джакард, счастливого пути!» С жеманной улыбочкой проводил он нас во свояси. Однако я уходить отсюда не спешил. Просто мне нужен был повод, веский повод, чтобы остаться. Вот Ваккас в развалочку вернулся к столбу, гаркнул что-то провинившемуся мужику и замахнулся бичом. Удар, звук прогулявшейся плети по загорелой коже спины и одновременный резкий выдох остальных рабов. Детям прикрыли глаза. «Господин Марк Делецкий», — прикрикнул на меня хабб, оборачиваясь, — «поторопились бы вы, иначе мы вас потом навряд ли в пустыне отыщем». Еще один удар. На этот раз мужчина издал сдавленный стон, но стиснул челюсти и покорно продолжил терпеть. А я заиграл желваками и сжал поводья до побелевших костяшек. Разве уважаемый себя юстициар может пройти мимо подобной несправедливости? И неважно, возьму ли я заказ на это или вмешаюсь за даром. Рабство – это грязь. Грязь, от которой надобно избавляться, чтобы не плодить людей с искалеченной судьбой. Чего вы там застыли? Снова подал голос Динар, останавливаясь и подмахивая мне рукой. Пойдемте же, благородный господин, это их дело, но ни в коем случае не наше, и уж тем более не ваше. прозвучал третий удар, отозвавшийся звоном в моих ушах и окончательно переполнивший чашу терпения. Нет, так дело не пойдет, и пусть я хоть трижды останусь неправ в глазах местных жителей, законы справедливости и морали едины для всех. Спрыгнув с верблюда, неспешным шагом я направился к Вакасу, по пути разминая шею. Заслышав мои шаги, рабы развернулись ко мне в полоборота. Страх отразился на их лицах, и они крепче прижали к себе детей. Вероятно, приняли меня за лицо, заинтересованное в покупке одного из них. Не желали расставаться с детьми. Вдруг я решу взять мать, а ребенка оставить сиротой на попечении этого вот хрыча. Но как только я приблизился, расступились передо мной в стороны, образуя коридор. По нему я и прошел, шаг за шагом сокращая расстояние с хозяином. За это время он успел сделать еще 5 ударов. Ровно 5, я считал, и когда подошел к нему вплотную со спины, знал, что 8 ударов клинком под ребра он уже не переживет. Что ж, это был его личный выбор. Боги, если они и впрямь существуют на земле, смотрят на меня сейчас и делают выводы. Пусть делают, ведь мое дело правое. Когда я обхватил Вакаса за шею, тот вздрогнул от неожиданности и выронил бич, хотя он ему больше все равно не понадобится. Правый клинок взлетел в воздух и впился в заплывшую жиром плоть. Первый удар, второй, третий. Я наносил их резко, твердой рукой. Четвертый, пятый, шестой. Наносил их наверняка, всаживая лезвие как можно глубже. Седьмой и восьмой. Отпустил захлебывающегося кровью Вакаса, и тот плашмя рухнул на землю под ноги того, кому досталось 8 ударов бичом. Ведь пусть все мы равны, кто-то все же равнее. И раз уж плетью наказывают рабов, для их хозяев вполне подойдет кинжал. Глава 5. Я старался сохранять хладнокровие, но пусть эти люди не думают, что рабство – само собой разумеющееся явление, и что жизнь их закончится в услужении власть имущих, так и не успев начаться. Однако кое-кто так и рвался напороться на мой клинок следующим. «Господин Маркделецкий, что же вы наделали?» Уже спрыгнув с верблюда, несся ко мне на всех парах Динар, семеня своими короткими ножками и бренча набитыми мелочевкой карманами. «Уважаемый человек, уважаемый в народе человек, честный торговец, а вы?» Подбежав к телу собрата по профессии, он склонился над ним, пытаясь прощупать пульс. Пульс, которого уже не было. «Мясник», — причитал он, покачиваясь из стороны в сторону, подобно игрушке-неваляшке. Даже в голову не могло прийти, что благородный господин способен на такие зверства. «Ох, да как же вы только посмели! И, кажется, я уже знаю, кто будет следующим», — процедил сквозь зубы и встретился с вытаращенными глазами Хабба. Он шумно сглотнул. «Всякий, кто поддерживает рабовладельческий строй, не заслуживает того, чтобы коптить чистое небо над нашими головами. Вся секи», — проблеял полумуж, медленно снимая округлую бордовую шапочку с головы и обнажая тронутую залысинами макушку, перевел взгляд на мой клинок, с острия которого все еще капала кровь в песок под ногами, затем снова на мое лицо, а после встрепенулся, подскочил на обе ноги и скорчил физиономию, вобравшую в себя все презрение этого бренного мира. «Вы, безусловно, правы, господин Маркделецкий», — переобулся он в моменте, скрестив руки на груди и выдвинув вперед без того выдающуюся челюсть. «Это каким нужно быть негодяем, чтобы без зазрения совести связываться с работорговцами и предавать тем самым все нормы морали?» Представил бы он себя на месте матери, у которой отнимают от груди невинное дитя. «Стыд и позор тебе, Вакас!» — гневно зыркнул он на еще не успевший остыть труп и с чувством сплюнул себе под ноги. «Стыд и позор, мда-а!» Способность гномов к скорой адаптации всегда поражала меня. Возможно, поэтому Динару все еще не открутили башку, если взять во внимание его скверный характер. К моменту, когда я отвязал бедолагу от столба, к нам подоспели и остальные спутники. Маркиза поспешила увести женщин и детей подальше от неприглядного зрелища и о чем-то тихо разговаривала с ними в меру языковых возможностей. Лук оттащил труп Вакаса подальше, дабы утилизировать его по своему усмотрению. К нему присоединилась еще парочка рабов, а Саймон, вытянувшись по струнке, остался со мной в качестве переводчика. Динар мог бы оказать мне ту же услугу, но я даже смотреть в его сторону не хотел, чтобы ненароком не повторить с ним действо, совершенное несколькими минутами ранее. Его верблюды то приносили нам больше пользы, чем он сам. Мужичок, заработавший 8 ударов бичом, что-то протараторил мне. Я кивнул Саймону. «Он благодарен тебе за избавление», — бодро перевел тот. «Передай ему, что Но раб снова заговорил, не дав мне возможности ответить, поглядывая то на меня, то на Саймона большими миндалевидными глазами. Когда он наконец смолк, парень вновь обратился ко мне, говорит, что ты смелый человек, раз со столь спокойным сердцем позволяешь себе вершить самосуд. Спрашивает, способен ли ты поддаться смирению и есть ли в твоих порывах место гуманности? Место гуманности, изогнул я бровь, воззрившись на мужчину. Странный у него ход мыслей для человека, который денно и ночно трудится, не покладая рук. У человека без смысла жизни, как такового. Самосуд гуманен сам по себе, потому что благочестивец не будет напрашиваться на казнь. И я знаю, что благими намерениями вымощена дорога в преисподнюю, если вы об этом. Это меня не останавливает. Саймон перевел, а раб слабо улыбнулся мне. Только после этого дал ответ. Он сказал, что дорога в преисподнюю вымощена благими намерениями, а в рай – благими делами. И если ты уверен в том, что совершаешь благо, то бояться преисподней нет смысла. Не так вы меня поняли. Я не боюсь угодить в преисподнюю, мотнул головой. Даже если к исходу жизни окажусь там, буду вариться в дьявольских котлах с чувством исполненного долга. Таков мой путь, человек, и я уже давно следую ему неукоснительно. Саймон оперативно перевел ему сказанное, и брови мужчины медленно поползли вверх. Знакомая история. Не только он считает меня отбитым на голову. Спроси, способны ли они сами позаботиться о себе, если я их оставлю, поинтересовался ради приличия, вытирая окровавленный клинок о внутреннюю ткань своего одеяния. А еще, известно ли им местонахождение тех, у кого их купил Вакас? Я привык завершать то, что начал, убрал относительно чистый клинок в ножны, так что пусть расскажет все, что ему известно. Догадки тоже сойдут. Позаботиться они о себе способны, спустя некоторое время перевел рыжий. А вот насчет места, где их приобрели. Раб красноречиво указал пальцем в сторону запада и быстро затараторил. База работорговцев где-то там, наскоро принялся транслировать Саймон, среди руин заброшенного города, в храме Шукассы. Шукасса, да, огладил мужичок свалявшуюся колтунами бороду. Он точно не знает, насколько далеко она располагается отсюда, но однозначно в той стороне. Возможно, придется потратить несколько дней на то, чтобы добраться до нее, и отыскать ее сложно. Из-за стремительного опустынивания все дороги туда уже занесены песком, поэтому нам придется немного задержаться. Опустил взгляд на женщину в лохмотьях, неожиданно подбежавшую ко мне, упавшую передо мной на колени и вцепившуюся в ногу. Сальные волосы прикрывали ее лицо, и даже их черты сложно было разобрать. Она о чем-то запричитала, и Саймон принялся переводить сразу же, в процессе. Ее зовут Кинна. Услышала, что вы собираетесь отправляться к тем людям, которые продали ее господину Вакасу. И если у благородного господина будет возможность, пусть он отыщет ее сына. На вид 7 лет, черные курчавые волосы, зовут Эйвор. Она уверена, что мальчик все еще у них. Продавать его они не захотели, потому что у того зоркий глаз и талант к стрельбе. Передай, что я ничего не могу обещать. Немного оторопел беглый маг от такой прямолинейности. За гарантию мне платят. Я берусь за эту работу бесплатно, а потому ничего не могу гарантировать. Потому что в первую очередь он бизнесмен. Вернулся к нам Лука, отряхивая грязные руки. А уже во вторую, всенародный спаситель. Таков уж он, этот парень. Что ж с него взять? Однажды я оказывал людям услуги по доброте душевной, практически ничего не требуя взамен. Встал я на защиту своих принципов, хотя с тем же успехом мог бы пропустить его слова мимо ушей. Можно сказать, по-больному ударил. Но в какой-то момент они обнаглели настолько, что у меня пропало всякое желание работать безвозмездно. Да, эта история всплывала в моей жизни снова и снова. Память у меня была даже слишком хорошей, к сожалению. «Я заплачу тебе за Айвара», на полном серьезе заявила мне Анна-Мария. А женщина непонимающе принялась переводить взгляд с нее на меня и обратно. «Сколько ты хочешь за гарантию того, что вернешь этого мальчика его матери?» «Ну», — призадумался я, закатывая глаза, «скажем, 10 000, в местной валюте». «10 000 динаров, да, это ваша окончательная цена, граф Делецкий, или же вы хотите поторговаться?» И впрямь серьезно настроилась. Меня это позабавило. «Нет, сойдемся на такой сумме». «Хорошо». Маркиза уж было принялась копаться в складках одежды в поисках кошелька, но я за пару шагов сократил расстояние с ней и мягко обхватил ее запястье. «Обычно, оплату я беру после выполнения заказа. Не стоит суетиться, маркиза Арнаутова. На гарантии это не повлияет нисколько. Саймон обратился уже к рыжему и кивнул в сторону женщины, сидящей на земле. «Передай все, о чем мы договорились. Сын вернется к ней в целости и сохранности. А сейчас мы уезжаем. Лука нагнал меня по пути к верблюдам. Знаешь, если бы я не знал тебя так хорошо, как сейчас, то, наверное, врезал бы. Завидую твоей смелости», — лаконично ответил ему. А уже после того, как мы двинули на запад в прежнем составе, Саймона в крайней степени заинтересовала история, положившая начало моему бизнесу. Настойчивость его раздражала, но отступать телепат не собирался, так что пришлось поведать ему о начале коммерческой деятельности Юстициус вдали от всех остальных и опуская при этом мелкие подробности. В самом начале своего пути я брал оплату исключительно провизией и средствами первой необходимости. Все зависело от того, что мог бы предложить нам сам заказчик в качестве благодарности за выполненный заказ. Я чувствовал себя спасителем, что ли, благородным героем, поднявшимся с самых низов для того, чтобы одним своим именем лишать негодяев сна. Но к хорошему люди привыкают быстро. В какой-то момент они и вовсе отказались платить, ссылаясь на то, что добрые дела оплаты не требуют. Мы терпели их выходки, стиснув зубы. Пытались обеспечить себя сами и в какой-то степени были согласны с их утверждением. А потом мне поступил заказ из деревушки под названием Полесье. Убийство шайки грабителей, затаившейся в лесу. Тогда мы впервые понесли потери. Это был один из моих учеников, Робин. Славный малый, кстати. Превосходно стрелял из лука, но, к сожалению, от клинка под ребра его это не спасло. На моих же руках кровью истек. Соболезную, потупился Саймон. Мы вернулись, выполнив заказ, перебив всех разбойников до единого. И вам снова не заплатили? Попытался он догадаться. Мы не просто остались без Робина, припасов и всяких средств к существованию. Мы остались виноватыми. Староста деревни заявил, что копались мы слишком долго. Сказал нам проваливать, не выделив даже в вонючем хлеве места для ночлега. Тогда ты впервые потребовал деньги. Тогда я убил его. Лицо Саймона сперва вытянулось, а после парень поджал губы и отвел взгляд. Да, я сделал с ним то же самое, что и разбойники с Робином. Ушел, оставив этого наглого ублюдка истекать кровью в собственном доме. Впрочем, долго винил себя за подобную вольность. До сих пор виню, иногда. Но тогда же я понял одну вещь, идею, которой я следую до сих пор. И какую же? Добро – это слабость, и нести справедливость не значит нести добро. И поэтому за даром ты не работаешь? Я не работаю за даром, потому что в отношения между исполнителем и заказчиком заложен сакральный смысл. Куда больший смысл, нежели в отношения между людьми, которые никем друг другу не приходится. В первом случае вас связывает монета, во втором – ничего. Понял. Вот и славно. Динар. Окликнул я Хабба, тут же сутулившегося на своем верблюде и медленно обернувшегося ко мне. Почему мы так сильно сбавили темп? Пустыня шепчет, благородный господин. Отозвался тот, заерзав в седле. Буря приближается. Не угодить бы в самый эпицентр. Тогда не лучше ли нам поторопиться, пока она еще не вошла в полную силу? Нет-нет, смотрите, ткнул он пальцем прямо перед собой. Видите? Не вижу, прищурился, пытаясь разглядеть вдалеке хоть что-то. Так в том-то и оно, господин Маркделецкий. Ни хрена вы не видите, потому что буря подходит. В идеале я бы вообще посоветовал развернуться и переждать ее в оазисе. Пусть лучше труп моего нерадивого коллеги составит нам компанию, нежели трупы кого-то из нас. Смысл в его словах был, читал я, что собой представляют песчаные бури, да и на видео натыкался. Потратим впустую полдня, но куда больше времени уйдет на то, чтобы отыскать друг друга в клубах песка, сужавших обзор до расстояния вытянутой руки, а то и хуже. Хорошо, давайте повернем. Динар аж выдохнул от облегчения. Ну не такой же я изверг, наверное. И мы смиренно направились обратно в оазис почившего господина Ваккаса, дабы капризы природы не спутали нам карты, не спутали еще сильнее, чем сейчас. Однако все равно просчитались. Уже минут 10 спустя я ощутил на себе первые отголоски надвигавшейся на нас песчаной бури. Поднялся ветер. Ветер вместе с крупицами песка, забивающимися в уши, рот и нос, покалывающий глаза, вынуждающий щуриться и прикрывать их ладонью, но, тем не менее, без толку. Верблюдам тоже стало тяжко. Они уже не гордо вышагивали по пустыне, а буквально ползли, прокладывая себе путь по свежему песку, увязая в нем и едва передвигаясь с наездниками на спинах, да еще и с немалой поклажей. Ветер усиливался, с каждой минутой грозился смести нас с сидел, и в какой-то момент маркиза запаниковала. «Марк!» — крикнула она, будучи позади меня. Я обернулся, прикрывая лицо, но не увидел ровным счетом ничего, лишь сплошную стену песка позади, а затем эта стена поглотила и меня. Зря я рассчитывал увидеть в разошедшейся буре свою вытянутую руку. Сплошное песчаное месиво, вот и все, что простиралось перед моими глазами. «Марк!» — голос Анны Марии становился все более тихим и неразборчивым, будто бы песок в самом деле создавал между нами плотный заслон. «Динар, Саймон, Лука!» Крутя головой по сторонам и силясь наткнуться хоть на кого-нибудь из них, потерпел фиаско. «Это плохо, очень плохо, стойте на месте!» — крикнул я, стараясь перекричать ветер, свистящий в ушах. «Стойте на месте и никуда не уходите, слышите?» Но сделать это даже самому оказалось куда сложнее, чем я думал. Как бы крепко ни вцепился в поводья, немного погодя меня просто вынесло из седла, и я отправился в свободный полет, жрать песок, который уже забился везде, куда только возможно. И, казалось бы, невозможно, тоже. Сделав над собой усилие, поднялся на ноги. «Слышит меня кто-нибудь?» А в ответ ничего, лишь ветер продолжал выть в ушах и упрямо гнуть меня к земле. Потерял счет времени, сколько же боролся со внезапно разошедшейся стихией. Меня настойчиво оттаскивало в сторону, но я все равно упрямо возвращался обратно, чтобы не сбиться с пути. Песка нанесло столько, что я утопал в нем чуть ли не по колено. Однако рано или поздно это должно было закончиться. Ветер стал понемногу затихать, угол обзора значительно увеличился, а вскоре назойливые песчинки, кружащиеся в воздухе, опустились. Вот падаль, никого поблизости, ни единой души, включая верблюжьи, лишь я один, утопающий по колено в песке, и клинки, висящие в ножнах на поясе. Тщетно я всматривался вдаль, стараясь зацепиться взглядом хоть за что-нибудь или кого-нибудь. Но компанию мне теперь составляли только палящее солнце над головой и песчаные дюны с осыпающимися верхушками. Итак, попробуем мыслить рационально. Транспорт бесследно сгинул, как и его наездники, включая проводника. Туда же отправляем провизию, аптечку, палатки и предметы первой необходимости. Замечательно. Со всех четырех сторон, пустыня, которой не видно конца и края. Прекрасно. На всякий случай убедился, что оба клинка на месте и с большим вниманием изучил левый, нежели правый. Трещина росла, и росла довольно быстро. С того момента, когда я заметил ее впервые, она углубилась настолько, что кинжал грозился в любой момент расколоться на две отдельные половины. Уж такого я никак допустить не мог. Да и кто знал, что я настолько задержусь сначала на одном материке, а после, на втором. Эх, с тяжелым вздохом вновь убрал клинки в ножны. А теперь перейдем непосредственно к действиям. Да хотя бы к одному и самому главному на повестке дня, а также моему излюбленному развлечению – выжить. Глава 6. Его появление можно было предсказать по ходящей ходуном земле. Я уже давно ощутил сейсмические толчки, постепенно приближающиеся ко мне, но было необходимо, чтобы тварь выбралась на поверхность, иначе добраться до нее не представлялось возможным. И вот, она вынырнула прямо передо мной, подняв в воздух столб песка, вытянулась примерно наполовину, демонстрируя мне свои внушительные габариты и гладкое мягкое тело, состоящее из нескольких жирных сегментов, ощерилась, и в пасти ее показались десятки рядов мелких зубчиков. Песчаный червь. Припоминал я разговоры Динара касательно этих монстров, но и сам вполне бы осознал, куда надо целиться, чтобы это членистоногое создание испустило дух. Кинжалы я уже держал наготове, так что долго церемониться с чудищем не стал. Несмотря на слабость в мышцах, дикую жажду и общую усталость, бросился к ней с намерением сделать продольную полосу вдоль туловища, выпустить ей кишки, и дело с концом. Эх, видел бы старший братец, как проходит мой отпуск в золотых песках Аравийской империи, заткнулся бы в тряпочку. В Египет он захотел, от забот мирских отдохнуть. Ага, как же, стоило червю подать башку вперед, прыгнул на нее, развернулся, вонзая оба клинка в мягкую плоть, покрытую какой-то мутной и склизкой жижей, и покатился по его спине, попутно раздирая сегментированное тело. Где-то на середине пути изменил курс к животу, дернул клинки в сторону, вонзил их глубже и продолжил катиться вниз, уже обнажая его ливер, разрезая мягкие ткани и выворачивая внутренности твари наизнанку. Когда приземлился на землю, несло от меня уже дурнее, чем прежде. чуть ли не с головы до ног искупался в смердящих и вязких жидкостях. Аж проблеваться захотелось. Зато червь, так и не сумев пропустить меня через пасть мясорубку, пронзительно завизжал, дернулся и начал плавно завалился на бок. Ну что ж, один готов. А сколько здесь обитает его дружков, понятия не имел. Кстати, не только его. Со счету сбился, сколько разнообразной дряни мне встретилось сегодня. Бегущий, ползущий, летающий. Даже странно, что в остальные дни ничего подобного мы не встретили. Боялись нападать на группу, но не настолько большая была наша группа, чтобы в страхе разбегаться от нее в разные стороны. Короче говоря, стыдно такое признавать, но полезен Динар был не только верблюдами. Вполне возможно, что где-то в закромах у него припрятан некий артефакт, отпугивающий монстров. Уверен в этом не был, но пока что нашел лишь такое объяснение всему происходящему. Червь рухнул на песок, вызывая своим падением еще один мощный точек. И не только. Едва успел отскочить в сторону, когда пространство под монстром обрушилось. Затянуло его, наполовину высунувшееся из песка, туловище внутри принялось расти дальше. Песок осыпался в образовавшуюся дыру, а когда все закончилось, глазам моим предстала расщелина примерно 3 метра в длину и 5 в ширину. Осторожно приблизившись к ее краю, склонился на ней и всмотрелся в непроницаемую тьму. Даже с глубиной определиться сложно. Да и что это за пещеры посреди безлюдной пустыни нарисовались? Непонятно. Вообще, если так подумать, еще неизвестно, где было бы безопаснее переждать эту ночь. Под землей в мрачной дыре или же на поверхности. Не знаю, что за твари могут обитать внизу, но и в том, чтобы по открытой местности блуждать, приятного мало. Тело червя все еще свисало с края дыры, собравшись с мыслями, я все же выбрал первое из двух зол, воткнул в его туловище клинки и принялся спускаться. «Димура, выходи», — шепнул, вливая в кинжалы частичку собственной энергии. «Совсем немного, чтобы свет не излился в полную силу, но достаточно для того, чтобы осветить мне пространство». Итак, очутился я в какой-то сущей заднице. Причем на обыкновенную шахту она походила мало. Стены в пещере оказались на удивление гладкими и ровными, будто рукотворными, а расстояние до дна исчислялось парой-тройкой метров. Пришлось отрезать башку червя, чтобы потом, зацепившись за нее, обеспечить себе относительно мягкое падение. Во вторую очередь, и куда более сильно, я подивился полу, высланному из рыжих каменных блоков. Не иначе архитекторов нанимали, чтобы облагородить подземную пещеру, но на кой это вообще было нужно? И только немного погодя я припомнил слова побитого жизнью раба о заброшенном городе посреди пустыни. «Ну нет, нет», — усмехнулся под нос собственным же мыслям. «Не настолько же часто здесь случаются песчаные бури, чтобы этот город настолько залег на дно, или же он изначально строился под землей, чтобы предупредить воздействие тех самых бурь. Интересно, на стенах виднелись орнаменты, фрески осыпались под действием сил природы, песчаных червей и времени. Немного, получается, мой недавний склизкий дружок не дополз до древних стен. Уж они-то однозначно выбили бы ему мозги. Справа стояла неприступная на первый взгляд глухая стена, а вот налево уже вел длинный туннель. Вероятно, раньше этот закуток предназначался для каких-то определенных целей, однако во время переезда жители обчистили его сверху донизу, не считая полуразрушенных фресок. Значит, для меня есть только один путь, направо. Туда я и отправился, подсвечивая себе дорогу клинками, излучающими слабый свет. Мало ли, какие твари могли найти здесь пристанище. Лишний раз в подобном состоянии шкурой лучше не рисковать. Туннель с полукруглым сводом был также вытесан из камня. То тут, то там я встречал сюрпризы в виде скелетов, одетых в лохмотья. Рядом с какими-то из них валялись опустошенные бурдюки. Попытал удачу, хватая некоторые из них, но в ладонь из них высыпалась лишь тонкая струйка песка. Неудивительно, если учесть, сколько времени здесь могли валяться их хозяева. Случайные путники, или жители того самого подземного города, не успевшие вовремя покинуть его стены, пока непонятно. Значит, движемся дальше. От дикой жажды уже давно пересохло во рту, а песка за проведенное в пустыне время я непроизвольно нажрался столько, что впору было бы кирпичи откладывать вместо привычных для живого организма масс. Но вероятность, что под землей окажется искомая мной вода, была намного выше. Скелеты встречались как людей, так и хоббов. Причем хоббов, казалось, было куда больше. Закрались в мою голову подозрения, что архитекторами были как раз-таки они, а также составляли здесь львиную долю от числа жителей. И тут я замер, не сразу поверив своим глазам, потому что клинки подсветили мне облокотившееся на стену туннеля тело Динара. Хабт полусидел, откинув голову на плечо и прикрыв глаза. И пусть расисты сколько угодно возникают, что все гномы на одно лицо, этого мерзавца я узнал бы из тысячи. Подойдя ближе, склонился над ним. Неужели, труп, хотя был бы не удивлен, учитывая, в каком сам находился состоянии. А если даже хваленая регенерация рода Делецких с трудом поддерживала во мне жизнь, то про полненького полумужа с кортиком в ножнах и говорить нечего. Ладно, не с простым кортиком, с артефактом, способным принимать вид любого колюще-режущего оружия. Чего только стоила сцена, когда он ворвался в толпу инквизиторов с палашом наперевес. И все же, вроде бы он не дышал. Чтобы убедиться в этом наверняка, вдавил ему палец в щеку. Глаза Динара резко распахнулись. Воззрившись на меня снизу вверх испуганным взглядом, он шумно сглотнул, а затем широко распахнул рот и принялся истошно орать. Причем так, что у меня чуть уши не заложило. «Заткнись!» — рявкнул на того, зажимая ему рот ладонью. «Тихо! Цы-ы-ыц!» Не сразу, но все-таки проводника успокоить удалось. Только тогда я убрал руку и уставился на него в ожидании увлекательной истории, но на сей раз правдивой. Думаю, ему было, что мне рассказать. «Господин Маркделецкий», — благоговейно прошептал Хабт, дернув меня за ободранный рукав одеяния, проверяя, наверное, мираж я или из плоти и крови состою. «Вы живы, до сих пор, как вы?» «Сюда, нашел способ, пресек я дальнейшие бессмысленные вопросы. Ты здесь один, остальные где? Может, вы хотите пить?» Едва заикнулся Динара в воде, вынимая флягу из закромов, и я тут же выхватил ее из маленьких толстых ручек, откинул пробку и присосался к живительной влаге с таким удовольствием, как никогда прежде. Жадно глотая воду, поперхнулся в процессе, закашлялся, и Хабт поспешил отобрать у меня мою прелесть, пряча обратно. «Этого хватит, благородный господин, лучше не налегать от греха подальше». Фух, вытер рот тыльной стороной руки, одаривая проводника гневным взглядом, но в то же время признавая его правоту. «Вы хотите знать, где остальные?» Вернулся он к теме. «Остальные у них, хотя лучше бы они в пустыне и сдохли. Только я удрать успел, вот и все дела. У них, это у кого?» Не сразу понял я. «Работорговцы, те самые, которых вы обещались прикончить, как только повстречаете. И помяните мои слова, господин Маркделецкий», — назидательно вскинул Хабт указательный палец, — «выглядите вы сейчас не настолько презентабельно, чтобы переходить им дорогу». Я всмотрелся вдаль туннеля. «Там дальше, подземный город Шарт расположен», — проследил Динар за моим взглядом. Некогда величественный и построенный совместно с хаббами в стиле эклектика, он был самым покороче, оборвал его. «Ну-у-у», в моменте замешкался тот. Его давно забросили из-за проблем с доставкой продовольствия, как только опустынивание стало набирать обороты. Теперь же там обосновалась шайка, промышляющая сами знаете чем. Сам по себе город достаточно большой, но живут они в храме бога Шукассы. Там же держат рабов. Что ж, это я удачно заглянул, не удержался от болезненной усмешки. Только не говорите, что собираетесь в одиночку туда отправиться. Шайка у них, знаете ли, не маленькая. Многовато на одного вас будет, господин Маркделецкий. Сам решу, сколько для меня много, а сколько мало. Поднялся на ноги, выпрямил спину и хрустнул затекшей шеей. Даже если вы втихушку их освободите, они пустыню знают куда лучше, чем вы, — продолжали меня отговаривать. «Давайте-ка лучше на поверхность выйдем, а потом уже потолкуем насчет. Выходить можешь куда угодно, Динар», — лениво бросил ему. «В отличие от тебе подобных, я ни на чью свободу не посягаю, но при таких условиях обещанную половину за оплату поездки можешь не ждать». «Да как же это так?» — мгновенно подскочил Хабт следом за мной, неуклюже ухватившись за стену. «Уж если вы отправитесь своих товарищей вызволять, то всякое я с вами. Негоже ведь им в такой дыре прозябать. Они и мои товарищи тоже, между прочим. Последнюю, так сказать, рубаху отдал бы, чтобы». «Вот и славно», — коротко кивнул ему. «Восхищен твоим альтруизмом не меньше тебя самого». С этими словами направился дальше вглубь тоннеля, и Динар, опасливо ежась, поспешил за мной. «Здесь так глубоко, что даже крысы сюда срать не ходят», — подметил он. «И кому только в голову взбрело разбивать город под землей, верно же, господин Маркделецкий? А все ради того, чтобы от солнца спастись. Ах да, а еще ради шахт, что чуть ниже расположены. Поговаривают, что золото тут добывали. Брешут, поди. Ежели ж тут золото водилось, никто бы шарт не покинул. Верно ж я говорю? Да всяко верно. Чем дольше ты чешешь языком, тем большая вероятность, что наше присутствие обнаружат раньше времени, предостерег Хабба, и тот моментально заткнулся. Надолго его, впрочем, не хватило. А план-то у нас есть, благородный господин, али так, импровизируем, выбирай по настроению. Понятненько. Но если что, храм расположен в самом центре города, его просто невозможно пропустить. Когда в конце туннеля наконец-то показался свет, я сбавил шаг и отозвал Димуру, преодолев дальнейший путь в полумраке, за то, что открылось моим глазам по его завершению. Если бы не каменные стены, ограничивающие пространство, Шарт оказался бы самым обыкновенным городком. В два ряда перед нами выстроились дома, присыпанные песком. Должно быть, просочился с поверхности. А окинув взглядом местность, понял, что находились мы сейчас в достаточно крупном жилом районе. Ряды домов простирались и вправо, и влево. Дорожки из отесанных блоков разделяли их между собой. Тут были даже садики, переносные квадратные грядки. Возможно, раньше на них удавалось что-нибудь выращивать, но в данный момент они были устланы потрескавшейся от сухости землей. Я догадывался, что здешняя архитектура была больше присуща гномам, нежели людям, еще до того, как Динар поделился со мной этим. И впрямь, похожие дома из каменных блоков с округлыми крышами я повсеместно встречал в гномьих районах городов Скарди. Как же одновременно близко и далеко от меня моя родина. Но сейчас не об этом. Сейчас нам нужно добраться до храма Шукассы, по возможности избавляясь от каждого встреченного ублюдка на пути. И если они хоть пальцем тронули маркизу Эрнаутову, сперва пару минут поживут, будучи евнухами. Свет излучало здание, расположенное на центральной площади, так что Динар оказался прав. Шайка засела в некогда священном месте, обратив его в прибежище страдания и неволи вдали от любопытных глаз. Прежде мне уже приходилось связываться с ребятами, промышлявшими теми же делишками. Чаще всего они заседали в уединенных бухтах, куда проще было доставить груженное нелегальным товаром судно. В какие только дыры не забирались, но подземный город, такое я встречал впервые. Я старался двигаться бесшумно, перебегая от одной домушки к другой. Динар семенил за мной следом, то и дело бормоча что-то неразборчивое себе под нос. Вероятно, заткнуть его было бы задачкой сложнее, чем перебить затаившихся здесь работорговцев, но и оставить его в туннеле я не мог. Нам больше нельзя разделяться. Ни к чему хорошему подобная тактика не приводит. Мы уже подобрались к храму достаточно близко, чтобы услышать раздававшиеся из него голоса, даже мельтешение силуэтов в окнах. Но в какой-то момент все опять пошло по известному месту. «Эй, кто здесь?» Услыхал я тихий детский голосок позади нас. Медленно обернулся. Паренек возник за моей спиной, словно тень, не издавая до этого ни единого звука. Слабого света, льющегося из окон храма, хватило, чтобы разглядеть этого смелого мальчугана. Черные, как смоль, кудри, смуглая кожа, на вид, лет 6-7. Догадка вспыхнула в моей голове даже раньше, чем мальчишка успел опомниться. «Айвар!» — выпалил я. Он сделал опасливый шаг назад. Что-то тихо затараторил себе под нос, но на этот раз я не сумел разобрать ни слова, а затем истошно заорал. «Чужаки! Чужаки здесь! Чужаки! Чего? Чужаки!» И продолжал верещать он, шаг за шагом отдаляясь от меня все глубже в тень. «Вот падаль!» — выругался. «Ну не мог же я ошибиться, описание, данное горемычной мамашей, совпадает. Вот только на раба он не тянет от слова совсем, скорее, на преданного члена шайки». «Господин Маркделецкий», — прошептал Динар, ухватившись обеими ручонками за ткань моего одеяния и крепко сжав. «Кажись, попадас конкретный такой у нас. Надеюсь, план вы уже придумали, потому что импровизирую я только это самое театрально». «Да», — на голос мальчонки не сбежался только самый ленивый. Верещал он звонко, с чувством. Не прошло и минуты, как нас окружили типы с замотанными по самую переносицу лицами, вооруженные до зубов и что-то дерзко покрикивавшие нам. «Динар», — спокойно обратился я к притихшему Хабу, и тот поднял на меня округлившиеся от ужаса глаза. «Да-да, благородный господин, переведи-ка им то, что я сейчас скажу», — а сам окинул типов пренебрежительным взглядом. «Скажи им, что-то, чем они занимаются, противоречит всем известным нормам морали, что явился я сюда для того, чтобы лично казнить тех, кто посмел посягать на такую ценность человека, как свобода, и что казнь всех виновных состоится здесь и сейчас. Глава 7. Боевые навыки этих негодяев были хороши, да и собралось ребят в масках здесь немало. Все силы бросили на оборону своих сокровищ в человеческом обличии, но дело мое, правое, так что я ни капли не сомневался, занося клинки. Кровь оросила пыльные полы подземного города Шарт, головы летели с плеч, кишки выпускались наружу, а отрубленные конечности разлетались в разные стороны. Зрелище не для слабонервных, и уж точно не для детей. В пылу схватки попытался отыскать мальчишку-доносчика взглядом, но тщетно, будто бы в воздухе растворился. В любом случае, далеко он отсюда не уйдет, так что можно будет заняться им после. Динар орудовал своим кортиком, добивая рухнувших на землю работорговцев, в нужный момент подскакивая ко мне и прикрывая спину. У него просто не было иного выбора, так что пришлось брать себя в руки и оказывать мне хоть какую-то поддержку. Хотя бы потому, что он все еще намеревался получить вторую часть гонорара, а оставшиеся деньги я предусмотрительно оставил на карте во избежание подставы. Мы оба были нужны друг другу, вот и все дела. Когда с выбежавшими мне навстречу типами было покончено, долго не думая, направился прямиком в храм. Динар, как и прежде, засеменил следом. «Возможно, я был неправ, благородный господин», — пыхтя, — произнес он. «Количество ведь не всегда означает качество, верно ведь? Справедливость всегда одерживает верх», — сообщил ему в ответ, поднимаясь по ступеням из обработанного известняка. «Иначе и быть не может. Вот только не предполагал, что справедливость может быть настолько жестокой. Она всегда пропорциональна совершенному преступлению, Динар, иначе не считалось бы таковой». На это Хаббу нечего было сказать, и он снова шумно запыхтел. Мы ворвались внутрь, и я наскоро осмотрелся. Перед нами распростерся главный зал храма Шукассы. Понятное дело, что все добро, которое стоило хоть сколько-то, было вынесено и продано, включая алтарь. Вместо него в дальней части зала располагался стол, усеянный пустыми бутылками из-под алкоголя, грязной посудой и остатками еды. Все остальное место было выделено под клетки. Клетки, которые были сделаны для содержания крупных животных, но никак не для людей, которые сейчас находились в них. Пробежавшись по ним взглядом, заметил и Саймона, и Луку, и... А вот Анны Марии ни в одной из них не было. Навстречу нам выбежали два человека, вооруженные автоматами, и один хаб с треснувшим палашом. Ну, автомат, это что-то новенькое. Прежде я видел такие лишь у имперских охотников во время смещения. Еще и огнестрелами нелегально приторговывают. Значит, тяжела их ноша, и готов избавить их от нее прямо сейчас. Все это быстро промелькнуло в моей голове, потому что оружие направили на нас. Доля секунды оставалась, чтобы юркнуть за колонну, в которую разрядились тут же. В воздухе запахло порохом, серой и известняком. Димура выставил из-за колонны скрещенные клинки. Яркая вспышка света, ослепившая охранников, и я вылетел на них. Два продольных взмаха по животам, и еще два по шеям. К точности не стремился. Сыграл на скорости, так что Динару пришлось завершать начатое. Хаббай вовсе оставил на него, потому что не учел низкорослость третьего охранника. И как только с новой пачкой работорговцев было покончено, обшарил их карманы, отыскал ключи и направился к клеткам. В первую очередь к клеткам, которые занимали мои ребята. Мое появление они встретили с искренним удивлением, отразившимся на лицах обоих. «Марк?» – недоуменно спросил Лука, наблюдая за тем, как я перебираю связку ключей в поисках нужного. Одежда молодого юстициара выглядела не лучше моей. В светлые волосы забился песок, а губы растрескались до крови. И все-таки выглядел он более сносно, чем Саймон. У того и вовсе расцвел внушительных размеров фингал под правым глазом, способный посоревноваться в своей синеве с водами Московского моря. «Господин Марк», едва слышно прошелестел он. «Где маркиза?» Задал прямой вопрос, попутно отпирая их клетки. «Она с вами была?» «Наверху», ответил Лука. «Забрали», отозвался Саймон почти одновременно с ним. «Главный забрал, как только увидел. Держит там». «Наш бравый герой пытался воззвать их к разуму», усмехнулся блондин, выбираясь наружу, но только за трещину получил. «И почему всегда я?» Машинально прикрыл телепат поврежденный глаз, также покидая клетку. «В самом деле, что бы ни случалось на нашем пути, под раздачу постоянно попадал Саймон. Наверное, кому-то стоит побольше думать, прежде чем делать, и не идти на поводу у эмоций. Но это только догадки. Отоприте оставшиеся клетки», — всучил связку ключей Луки. «А ты?» «А я пойду наверх», — поднял взгляд к потолку. Еще бы они затолкали ее в клетку при таких-то весомых природных данных. Но и криков я не слышал, которые могли бы свидетельствовать о насилии в отношении девушки. Короче говоря, разберемся. На верхний этаж храма вела винтовая лестница, выполненная все из того же известняка. Поднялся по ней, держа окровавленные клинки наготове. Судя по всему, здесь располагались помещения личного пользования. Комнаты, небольшая столовая, подсобка. Я осторожно открывал двери по очереди, заглядывал внутрь, но все помещения оказывались пусты, кроме одного единственного в конце коридора, из которого раздавались едва слышные голоса. Я подошел ближе, и только тогда смог разобрать, о чем велся разговор. Вели его мужчина и женщина. Звонкий голосок маркизы я признал сразу, а второй участник говорил по-русски с настолько сильным акцентом, что отдельно взятые слова разобрать было сложно. Лишь догадаться, когда они выстраивались в логически завершенное предложение. «Отведай, красота моя», — вещал работорговец. «Лучший рахат лукум, который ты пробовать, красота моя. Знаешь, куда я тебе сейчас затолкаю твой рахат лукум?» Дерзко отвечала Анна-Мария, а мужик лишь посмеялся в ответ. «Почему не буш, боишься, красота моя, отрава думаешь, ай-яй-яй, не доверяшь мне, отпусти тех, с кем меня сюда притащили, а уже после я подумаю, можно ли тебе доверять или нет, та хоть бы вино пробуй, саксонский вино укусный ашень, ну, красота моя, хорошо, вино попробую, ну как тебе, красот?» Я распахнул дверь и вошел тогда, когда Анна-Мария, набрав полный рот вина, прыснула его работорговцу в лицо. «А-а, ты что делаешь, негодяйка отыхаевша, еще кто такой буш?» Обратил он внимание на меня, попутно отплевываясь. Красные капли стекали по его роже, утяжеленной густыми бровями, крупным орлиным носом и полноватыми губами. По классике, тряпичные шмотки, которые не защитили бы его уязвимое тело от удара клинком. Зато на столе перед ним, не считая початой бутылки вина и всяческих сладостей, был разложен целый мини-арсенал. Пистолеты, взрывчатка, пара-тройка продолговатых гранат и автомат. Достойный набор для какого-то грязного работорговца. «Марк!» — радостно воскликнула маркиза, и уж было кинулась ко мне, но мужик оказался быстрее. Схватив пистолет, ловко перегнулся через стол, вцепился Анне-Марии в волосы и прижал к себе. Обхватил ее шею смуглой лапищей, а к виску приставил дуло. Взвел курок. «А так тебе нравится?» — громко прошептал он девушке на ухо, а та презрительно скривила губы. «Тих, кто такой?» — обратился он уже ко мне, а я застыл, не решаясь сделать и шага в его сторону. Выстрелить-то он может, если совести хватило людской свободой приторговывать. Вот именно поэтому я люблю работать в одиночку. Но, как ни странно, мне довольно редко удавалось сделать это. То ученики, то Санса. Теперь и вовсе целая группа. «Эх, отпусти девушку», — глянул на мужика из-под лобья, но тот прижал ее еще ближе к себе, облизнул краешек ее уха, усмехнулся. Воцарилась тишина, гнетущая, и скоро должна была грянуть буря. «Ах ты ж мерзкая свинья», — взвизгнула Анна-Мария, замахнулась ногой и врезала работорговцу под колено. От неожиданности тот нажал на спусковой крючок, однако пуля благополучно врезалась в стену. Шанс, сорвавшись с места, налетел на мужика, одним ударом отсек ему кисть, в которой тот все еще держал пистолет, а после, размашисто резанул по горлу. Кровь из поврежденной артерии хлынула на пол, заливая его. А пока главарь шайки издавал последние предсмертные хрипы, я развернулся к вытаращившей глаза маркизе на всю эту картину и улыбнулся ей уголками губ. «Вы в порядке, маркиза Арнаутова?» — ответила она не сразу. Зато потом бросилась мне на шею, обхватила руками и уткнулась носом в плечо. «В порядке?» — едва слышно прошептала она. «В порядке». Затем немного отстранилась, заглядывая в глаза. «Как остальные?» «Динар смог сбежать, а они?» «С остальными тоже все хорошо», — заверил ее. «И проводник наш уже на месте. Можешь спускаться к ним». Сам я решил ненадолго задержаться в кабинете главаря, чтобы подробнее изучить его. Деньги, оружие набрать с собой по мелочи. Заказ на них я не брал, так что брезговать кражей негодяев не стал. Хоть какой-то профит получить помимо чувства выполненного долга. Более осязаемый, что ли. Взял стоящий возле стола рюкзак, вытряхнул из него ненужное барахло и принялся запихивать туда все более-менее ценное, что плохо лежало. Но стоило мне дойти до верхнего выдвижного ящика стола, обнаружил интересный сюрприз. Там были дротики. Дротики с ядом версалида. Понял это опять-таки по запаху, аккуратно взяв один из них в руку и принюхавшись. «Вот падаль», — глянул на труп главаря под ногами. «Даже не допросить теперь, откуда они взяли этот яд, и не они ли пытались прикончить меня в Неме. Есть у радикальных методов один существенный минус, и минус этот заключался в том, что с мертвеца ничего не спросишь». «Хорошо», — помассировал я виски, — «тогда пойдем другим путем». Прибрал дротики к рукам, дабы они не достались чужим, взвалил на плечи забитый прочим добром рюкзак и поспешил спуститься в главный зал. Рабы уже столпились там, покинув свои клетки, и теперь готовы были внимать моему слову. Что им теперь делать, куда идти и кто я вообще такой? Ответить на все эти вопросы я поручил Саймону. Пусть подождут здесь до того момента, пока мы не отведем их в безопасное место, например, в оазис, к своим. Возможно, взбредет им как-нибудь в голову мысль всем скопом переселиться в Ним, или даже в Джакарт, если губа не дура. В любом случае, за дальнейшее их существование я ответственность брать не собирался. Сейчас меня интересовало другое. Выжил ли хоть кто-нибудь после резни на улице? А если же выжил, то у меня найдется для этого счастливчика парочка занимающих мои думы вопросов. Я вышел из дверей храма и внимательным взглядом окинул место недавней бойни. Трупы, трупы, трупы. Точное число работорговцев я не знал, потому что не думал, что эта информация в дальнейшем мне пригодится. И зря. В следующий раз стоит быть более придирчивым к деталям. Спустившись со ступеней, неспешно прошелся по каменным полам, пачкая и без того вымазанную в крови обувь. Ни стона, ни хрипа. Плохо. И вот, в гнетущей тишине краем уха уловил чавкающий звук позади. Резко обернулся, приставив клинок к горлу израненного работорговца. Тот шумно сглотнул, так и застыв с занесенным в воздух ножом. «Отлично, ты-то мне и нужен», — с улыбкой сообщил ему, а затем пристукнул его рукоятью клинка по затылку. Покачнувшись, мужчина рухнул в лужу крови, и я, взвалив его тушу на плечо, снова отправился в храм. Беседа нам предстояла увлекательная, но только в компании Саймона. Когда все приготовления к разговору были завершены, мужчина, связанный по рукам и ногам, очухался в центре зала на виду у множества зрителей. Разумеется, ему было неловко, мягко говоря, и пока у него не прорезался страх публичных выступлений, взялся за него немедля, склонился над ним, схватил за грудки и приставил клинок к глотке. Он тут же что-то быстро залепетал на аравийском. Саймон уже собрался переводить, вот только я прервал телепата, переведя на него тяжелый взгляд. «Меня интересуют только ответы на вопросы, которые я задам, ни больше, ни меньше», — произнес я, и парень кивнул. «Спроси у него, откуда они взяли это», — отвел клинок в сторону и продемонстрировал пленнику дротик. «Я не ощутил в здешних местах ауру Версалида. Значит, они взяли его у тех, кто знает об этом яде больше». «Откуда?» — сунул я фигурку мужику под нос, и тот опасливо попятился, дротик, и процесс синхронного перевода запустился. «Говорит, купили у одной банды в Джакарде». «Что за банда? Авторитетная в их кругах?» Я конкретно спросил, приставил кончик острия к подбородку негодяя и легонько нажал. Капелька крови размером с горошину покатилась по серебристой стали. «Как они себя называют?» «Называют себя, гады», — перевел Саймон. Довольно красноречивое название, усмехнулся, но клинок не опустил. Вдавил еще сильнее. Поток слов вылился из уст пленника, но мой переводчик справился и с этим. Говорит, что дротики стоят баснословных денег. Яд, которыми они пропитаны, убивает моментально, и спрос на них в империи растет с каждым днем. Если на вас с ними покушались, то это еще не значит, что в покушении можно обвинять их. Я не обвиняю их в покушении. Меня это в последнюю очередь интересует. Пусть лучше поведает о том, как выйти на этих гадов. Места, где они торгуют. Базы, пароли. Пусть расскажет обо всем, что знает. Он ничего не знает, господин Марк, немного погодя перевел Саймон его лепет. Такими делами занимался Хаттаб, их глава. А еще, прищурился телепат, силясь перевести беглый треп мужчины. Он хочет, чтобы его отпустили в обмен на информацию, которая может пригодиться вам в Джакарде. Что ж, убрал я клинок и расслабленно присел перед пленником на корточки. Я подумаю. Пусть говорит, за вашу голову в Джакарде сейчас назначена награда. Вы стали известным среди местных бандитов лицом, потому что награда эта приличная. Сколько? 300 тысяч динаров. Хах, искренне развеселился я, почесывая спину острием кинжала. Слабо они, получается, взяли. Назначали за мою голову награду и выше. Как видишь, она все еще на месте. Удивительно, правда? Вскинул бровь. А теперь он просит развязать веревки. Просит предоставить ему возможность уйти и... Резкий взмах клинка, и башка работорговца покатилась по полу. Ушел, с улыбкой сообщил зрителям. Ровно так, как и полагается, учитывая специфику его деятельности. Вытер окровавленные лезвия об одежду мертвеца, поднялся, убрал клинки в ножны и еще раз окинул взглядом всех присутствующих. Теперь к следующему. Мне и самому хотелось бы убраться отсюда подальше, но сперва нужно найти мальчишку. Я видел Айвора, сообщила маркиза. Я тоже его видел. И не скажу, что поведение этого мальчугана пришлось мне по душе. Тем не менее, заказ есть заказ. Далеко он не убежал, так что я отправлюсь за ним прямо. Господин Марк, воскликнул Саймон, ткнул пальцем мне за спину и, обернувшись, я встретился с прищуренными глазами Айвора. В руках он держал трубочку, в которую уже был вставлен дротик. Мы молча уставились друг на друга, и пацан медленно приблизил трубочку к губам. «Нет, ты не будешь этого делать», — выставил перед собой ладонь в примирительном жесте. «Не будешь, понял?» Но, проигнорировав мои слова, он также медленно перевел взгляд на Саймона. «Трубочку тоже», — быстро зыркнул на меня. «Эх, ну вот опять», — развел руками телепат. «Я что, такая легкая мишень всегда, что ли? Или медом помазан?» Я старался оставаться спокойным, чтобы ненароком не испугать мальчишку, и почувствовал, как капелька холодного пота скатилась по моему виску. Если это дротик с усовершенствованным ядом Версалида, то даже душекрады здесь будут бессильны, потому что у меня просто физически нет возможности достать пацана с такого расстояния. Глава 8. Крепость Витус Манс. Более века назад я торопливо поднимался по ступеням, ведущим к главному входу в крепость, хотя в поспешности не было никакого смысла. Знал, что предстанет моим глазам по прибытию. Скорбные мины юстициаров и заплаканное лицо Сансы. Знал, и все равно на что-то надеялся. Может, на чудо, но чудес не бывает. Лишь магия, которая в этом случае оказалась бессильна. Вошел в главный холл и не ошибся в своих догадках ни на йоту. Физиономия Айка, на которую я наткнулся в первую очередь, красноречиво говорила о том, что чудо не произошло. «Скончался?» — прямо спросил я. «Скончался?» — кивнув, ответил он мне. «Где они?» «В покоях Сансы». «И...» «Даггер!» — окликнул меня Айк, когда я решительно двинулся туда. Пришлось остановиться. «Дай им побыть наедине. Это произошло совсем недавно. Пусть попрощается». «Понял». В ожидании, пока девушка сама спустится к нам, уселся за длинный дубовый стол к остальным ребятам. «Обычно, когда мы собирались в крепости все вместе, здесь было шумно, пиво лилось рекой, стол ломился от закусок, а занимательные истории сыпались из уст одна за другой на разные голоса. Порой доходило до драк, выяснения отношений и дебошей, но после все обязательно мирились и принимали на душу в два раза больше, чем до этого, где мы только не обнаруживали себя на утро, и однозначно не в теплых кроватях. Но сейчас в главном зале царила непроницаемая тишина. Санса скорбела об утрате, а вместе с ней и все остальные, в равной степени успевшие привязаться к болезненному, но шустрому и острому на язычок мальчишке. Он был уверен, что сумеет побороть болезнь, был уверен, что станет таким юстициаром, каких еще свет не видывал, непобедимым, преданным долгу и справедливости, светом во тьме. Однако не прошло и пары лет с тех пор, как я взял их с Сансой под свое крыло, как Дастин сам погрузился в вечную тьму. Я понимал, что в лекарской практике не было еще ни единого случая исцеления от дурного сердца, и все-таки его смерть стала для нас неожиданностью. Когда даже спустя полчаса Санса не удосужилась спуститься к нам, принял 100 грамм гномии пятизвездочной и решил все-таки наведаться к ней сам. Поднялся на второй этаж, прошелся по каменному коридору, остановился напротив двери ее покоев и осторожно постучался.